Императорский фарфор. Бывая за границей, Петр I заинтересовался столовыми и чайными сервизами, изготовленными из фарфора или порцеляна, как он назывался по-немецки. Император попытался наладить собственное фарфоровое производство, но успеха эта затея не имела. И только его дочь, императрица Елизавета, в 1744 году основала под Петербургом Невскую порцеляновую мануфактуру, которая уже во время правления другой императрицы, Екатерины II, в 1765 году превратилась в императорский фарфоровый завод, ИФЗ. Технологию производства фарфора из отечественного сырья разработал русский ученый-химик Виноградов. Вместе с Ломоносовым он учился в Германии, в Саксонии, где уже производился известный в Европе дорогой майсенский фарфор, который ценился на вес золота. Поэтому каждый монарх мечтал наладить у себя в стране производство порцеляна. Виноградова послали в Германию учиться металлургии, химии, горному делу и попутно выведать секреты производства порцеляна. Он пробыл за границей 8 лет, многому научился, получил звание бергмайстера, но секреты производства порцеляна не узнал. Пришлось ему на родине проводить собственные эксперименты. Зная физические и химические свойства немецкой фарфоровой массы, он искал подходящие глины. Этими экспериментами он занимался 12 лет, вплоть до своей смерти в 1758 году. И сумел разработать многие технологические приемы, создал рецептуру первого русского фарфора. Он же организовал технологический процесс его производства. 18 марта 1753 года в Санкт-Петербургских ведомостях появилось объявление о приеме заказов на выполнение фарфоровых табакерок от частных лиц. В результате усилий Виноградова, в немалой степени и Ломоносова, на свет появился самобытный русский фарфор, в производстве которого иностранцы участия не принимали. Очень скоро качество и разнообразие изделий из этого фарфора было отмечено в Европе. Примером высокого качества и своеобразной яркой цветастой росписи служит ваза с крышкой, исполненная в стиле раннего русского классицизма. Она была произведена на императорском фарфоровом заводе во второй половине XVIII века. С этого времени мастера стали изготовлять помимо ваз и чаш фарфоровые куклы, фигурки людей и животных, сервизы. На заводе уже действовал большой плавильный горн. Производство росло, многое стали делать на заказ, на продажу. Расписной фарфор появился в магазинах, но большим спросом не пользовался, что объяснялось его высокой ценой. Изделия из екатерининского порцеляна, которые тогда были еще в диковинку, покупали исключительно сановные люди и исключительно в угоду моде. Их держали дома в кладовых вместе с другими ценностями, выставляли только по торжественным дням, любовались ими, хвастались и не пользовались. Первый отечественный фарфор был очень хрупким, и к нему боялись прикоснуться лишний раз. Понадобились десятилетия, чтобы фарфоровые сервизы появились на обеденных столах. При императоре Павле I завод уже получал крупные заказы. Изделия из русского фарфора с гордостью демонстрировали иноземным гостям, дарили. В моду вошел чайный сервиз на две персоны. После 1812 года императорские сервизы стали портретно-картинными, в их росписи принимали участие иностранные мастера. Александр II к фарфору был равнодушен, и завод сократил свое производство, изготовляя лишь сервизы для дворцовых нужд. При Александре III на заводе снова началось оживление. Это объяснялось интересом к фарфору супруги императора, бывшей датской принцессы. В годы правления последнего российского императора Николая II художественное и техническое состояние предприятия было на самом высоком уровне. На нем изготовлялись военные тарелки с изображениями русских солдат, отличившихся в боях. В 1918 году императорский фарфоровый завод национализировали. Позднее он стал называться Государственным фарфоровым заводом имени Ломоносова.